Господин премьер-министр. В 4 часа дня в Уайт-Холле из такси вышел человек лет 30 с короткими светлыми волосами, расплатился новенькой 20-фунтовой купюрой и пошел пешком в сторону Даунинг-стрит. Он начал свой путь в Паддингтоне, но жил отнюдь не там. Да и в Лондон прибыл не на поезде. Одет он был в костюм с галстуком. Пройти на Даунинг-стрит пешком невозможно. Еще Маргарет Тэтчер поставила там огромные ворота для защиты от террористов. Великобритания — единственная демократия, лидеры которой считают необходимым скрываться за решетками. Как и всегда, у ворот стоял полисмен. Его 8-часовая смена как раз заканчивалась. Человек в костюме прошел к нему и извлек из кармана обычный белый конверт, сделанные из лучшей бумаги. Позже, когда конверт подвергли анализу, выяснилось, что его купили в Неаполе. Отпечатков пальцев на нем не осталось, хотя на человеке, доставившем письмо, не было перчаток. У него вообще не было отпечатков пальцев. Их удалили хирургическим путем. «Добрый день», — сказал он. У него не было никакого акцента. Голос его был приятным и вежливым. «Добрый день, сэр. У меня письмо для премьер-министра». Полицейский слышал эту фразу не одну сотню раз. Сумасшедшие и лоббисты, люди на что-то обиженные и люди, которым на самом деле нужна помощь. Они часто приходили сюда с письмами и петициями, надеясь, что бумаги как-то попадут на стол премьер-министру. Полицейский ответил дружелюбно, как его научили. «Спасибо, сэр. Если угодно, оставьте письмо у меня. Я сделаю все, чтобы оно дошло по адресу». Полицейский взял письмо, и его отпечатки пальцев были единственными, которые обнаружились на конверте позже. На передней части конверта аккуратным почерком было выведено: «Вниманию премьер-министра Великобритании, первому лорду казначейства, Даунинг-стрит, дом 10». Он отнес его в длинный узкий кабинет, единственное место, через которое обычные люди могли попасть на знаменитую улицу. Собственно, здесь обычно и заканчивался путь всех этих писем к дому номер 10. Их отправляли в офис, где их открывал и читал кто-то из секретарей. При необходимости их передавали в соответствующий департамент. Но чаще всего, через несколько недель, отправитель получал стандартную шаблонную отписку. Это письмо, однако, было совсем другим. Получив письмо, дежурный офицер перевернул его и увидел серебряного скорпиона, вытесненного на обратной стороне. Преступные и террористические организации используют множество символов и кодовых слов для того, чтобы власти могли сразу их идентифицировать и отнестись к ним серьезно. Дежурный офицер мгновенно понял, что у него в руках письмо от Скорпии, и нажал тревожную кнопку. В кабинет тут же вбежали полдюжины полицейских. «Кто принес это письмо?» — спросил дежурный. «Просто кто-то». Полицейский был уже не молод и близок к уходу на пенсию. После этого дня к пенсии он оказался еще ближе. «Молодой, светловолосый, в костюме. Постарайтесь найти его». Но было уже слишком поздно. Через несколько секунд после того, как человек в костюме доставил письмо, подъехало еще одно такси, и он сел в него. Это такси на самом деле не было лицензировано, а номер был фальшивым. Проехав меньше полумили, почтальон вышел из машины и исчез в толпе возле вокзала Чаринг-Кросс. Его волосы теперь были темно-русыми, пиджак он выбросил, а на нос надел темные очки. Больше его никто и никогда не видел. К половине шестого вечера письмо сфотографировали, бумагу проанализировали, а конверт проверили на следы биохимических веществ. Премьер-министра в стране не было. Он уехал в Мехико на встречу с другими мировыми лидерами, посвященную проблемам окружающей среды. О письме ему сообщили прямо во время фотосессии. Он тут же собрался и уехал. В личном кабинете премьер-министра сидели два человека — постоянный статс-секретарь и директор по коммуникациям. Перед ними лежали копии письма. Три листа, напечатанных на машинке, без подписи. Вот что они прочитали. «Господин премьер-министр, с сожалением сообщаем вам, что собираемся совершить террористический акт в вашей стране. Мы выполняем указания зарубежного клиента, который хочет внести некоторые поправки в баланс сил в мире. Он выдвигает четыре требования. Первое. Американцы должны вывести все свои войска и персонал секретных служб из всех стран мира. Никогда больше американцы не должны выполнять роль мирового жандарма. Второе. Американцы должны объявить, что уничтожат свое ядерное оружие, а также неядерное оружие дальнего действия. Мы даем им 6 месяцев на завершение этого процесса. Через эти 6 месяцев Соединенные Штаты Америки должны быть полностью разоружены. Третье. Во Всемирный банк должна поступить сумма в 10 миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на восстановление бедных стран и государств, пострадавших в последних войнах. Четвертое. Президент Соединенных Штатов Америки должен немедленно уйти в отставку. Господин премьер-министр, вам наверняка интересно, почему это письмо адресовано вам, хотя все наши требования мы выдвигаем к американскому правительству. Причина здесь проста. Вы — лучшие друзья американцев. Вы всегда поддерживали их внешнюю политику. А теперь пришло время узнать, будут ли они так же верны вам, как вы были верны им. Если они не выполнят наших требований, поплатитесь за это вы. Мы подождем 2 дня. Если точнее, мы даем вам срок 48 часов, начиная с момента, когда будет доставлено это письмо. За это время президент Соединенных Штатов должен согласиться на наши условия. Если он этого не сделает, мы обрушим страшное наказание на народ Великобритании. Сообщаем вам, господин премьер-министр, что мы разработали новое оружие, которое называется «Незримый меч». Сейчас это оружие уже заряжено и готово к действию. Если президент Соединенных Штатов откажется выполнить все 4 наших условия в положенное время, то ровно в 4 часа дня, в четверг, умрут 1000 школьников Лондона. Искренне уверяю вас, что избежать этого невозможно. Техника уже приведена в действие, а цели выбраны. Это не пустая угроза. Тем не менее, мы понимаем, что вы наверняка усомнитесь в силе незримого меча. Так что мы решили подготовить для вас демонстрацию. Сегодня вечером юношеская сборная Англии вернется из Нигерии, где сыграла серию товарищеских матчей. Когда вы прочитаете эти строки, самолет уже будет в воздухе. Они прибудут в аэропорт Хитроу в 7:05. Ровно в 7:15 все 18 игроков этой сборной, а также ее тренерский штаб, умрут. Вы не сможете спасти или защитить их, только смотреть. Надеюсь, после этого вы поймете, что к нам нужно относиться серьезно и сделаете все возможное, чтобы убедить американцев. Сделав это, вы сумеете избежать ужасного, бессмысленного истребления молодых людей в вашей стране. Мы взяли на себя смелость отправить копию этого письма послу США в Лондоне. Мы будем смотреть новости по вашему телевидению в ожидании публичного заявления. Больше никаких сообщений вы от нас не получите. Повторяем, эти требования не подлежат обсуждению. Обратный отсчет уже начался. Искренне ваши, Скорпия. В кабинете повисло долгое молчание, нарушаемое лишь тиканьем старинных часов. Статс-секретарь и директор по коммуникациям перечитали письмо в 4-й раз, потом в 5-й. Оба искоса следили друг за другом. Как отреагирует другой? Пожалуй, трудно было найти 2 людей, которые были бы настолько не похожи друг на друга и которые относились бы друг к другу с такой неприязнью. Сэр Грэхэм Адер состоял на государственной службе уже много лет. Он не входил ни в одно правительство, но всегда служил им, давая советы. А злые языки поговаривали, что и контролировал. Сейчас ему было уже за 60. Волосы поседели, а мышцы лица идеально научились скрывать эмоции. Он был, как и всегда, одет в темный старомодный костюм. Адар был из тех людей, что двигались очень экономно и никогда ничего не говорили, предварительно не обдумав каждое слово. За свою жизнь ему довелось работать с 6 премьер-министрами, и обо всех у него было разное мнение. Но вот своими самыми глубокими чувствами он не делился ни с кем, даже с собственной женой. Идеальный госслужащий. Один из самых влиятельных людей в стране. Он очень радовался, что мало кто знает его имя. Директор по коммуникациям еще даже не родился, когда сэр Грэхэм впервые вошел в здание на Даунинг-стрит. Марк Келнер был одним из многих специальных советников, которыми окружил себя нынешний премьер-министр. А еще он был самым влиятельным из них. Он учился в университете, где изучал политику и экономику, вместе с женой премьер-министра. Какое-то время он работал на телевидении, но затем его пригласили попытать счастье во властных коридорах. Келнер был невысоким, худым, с огромной копной кудрявых волос и носил очки. Плечи его костюма были осыпаны перхотью. Именно Келнер нарушил молчание коротким непечатным словом. Сэр Грэхэм окинул его взглядом. Сам он так никогда не выражался. «Вы же не верите во всю эту чушь, правильно?» — резко спросил Келнер. «Это письмо от Скорпии», — ответил сэр Грэхэм. «Мне доводилось сталкиваться с ними в прошлом, и, уверяю вас, они не разбрасываются угрозами просто так». «То есть вы верите, что они изобрели какое-то секретное оружие? Невидимый меч или как там его?» — с нескрываемым презрением спросил Марк Келнер. «Что, по-вашему, произойдет? Они взмахнут какой-нибудь волшебной палочкой, и все упадут замертво?» «Как я уже сказал, мистер Келнер, я считаю, что Скорпия не отправила бы это письмо, если бы не могла подкрепить его делом. Это, пожалуй, самая опасная преступная организация в мире, сильнее итальянской мафии, безжалостнее китайских триад». «Но скажите мне, какое оружие может убивать только детей? Тысячи школьников, вот как они сказали». «Что они сделают? Взорвут грязные бомбы на детских площадках? Или будут бегать по школам, забрасывая их ручными гранатами?» «Они сказали, что оружие уже заряжено и готово к действию». «Никакого оружия не существует!» Келнер хватил кулаком по своей копии письма. «А если и существует, их требования просто нелепы. Президент Америки не уйдет в отставку. Он сейчас популярен как никогда. А уж предложить американцам уничтожить свое самое мощное оружие? Скорпия что, реально считает, что они хоть на минуту задумаются над этим? Американцы обожают оружие. У них больше оружия, чем у всего остального мира. Если мы покажем это письмо президенту, он рассмеется нам в лицо». «Ми-6 не готова отрицать возможности существования этого оружия». «Вы уже с ними говорили?» «У меня был телефонный разговор с Аланом Блантом. А еще я отправил ему копию письма. Он, как и я, считает, что к этому вопросу нужно отнестись с крайней серьезностью». «Премьер-министр прервал визит в Мексику», — пробормотал Келнер. «Сейчас, когда мы с вами говорим, он уже летит домой. Серьезнее уже некуда». «Да, мы все должны поблагодарить премьер-министра за то, что он отменил свою пресс-конференцию», — сухо ответил сэр Грэхэм. «Но я считаю, что в первую очередь нас должен интересовать самолет с футболистами. Я уже поговорил с British Airways. Рейс 0074 сегодня задержался в Лагосе и вылетел только днем, в 12:30 по нашему времени. Прибытие в Хитроу в 19:05, точно как указано в письме. А юношеская сборная Англии действительно на борту». «Так что вы предлагаете?» — спросил Келнер. «Все очень просто. Самолету, прилетающему в Хитроу, что-то угрожает. Скорпия помогла нам, указав хотя бы место и время. Соответственно, мы должны немедленно посадить самолет в другом месте. Пусть он приземлится в Бирмингеме или Манчестере. Наша главная задача — обеспечить безопасность футболистов». «Боюсь, я с вами не согласен». Сэр Грэхэм Адер окинул директора по коммуникациям презрительным ледяным взглядом. У него был долгий разговор с Алланом Блантом. Они оба этого ожидали. «Я скажу вам, что думаю», — продолжил Келнер. Он поднял оба указательных пальца, словно обрамляя свои мысли. «Я знаю, что вы боитесь Скорпии. Это довольно ясно по вашим словам. Так вот, я прочитал их требования, и лично я думаю, что они просто кучка идиотов. Но так или иначе, они дали нам возможность проверить, не блефуют ли они. Направить самолет с футбольной командой в другое место — самое худшее решение. Можно воспользоваться их прилетом, чтобы проверить, действительно ли работает так называемый незримый меч. А в 7.16 мы уже точно будем знать, что его не существует, после чего выбросим письмо от Скорпии туда, где ему самое место — в мусорную корзину». «Вы готовы рискнуть жизнями игроков?» «Никакого риска нет. Мы полностью окружим аэропорт Хитроу, чтобы к нему и близко никто приблизиться не смог. В письме говорится, что нападение на игроков случится ровно в 7.15. Мы узнаем, кто еще летит этим самолетом. А потом, когда самолет приземлится, отправим к нему сотню вооруженных солдат. Скорпия задействует свое оружие, и мы сможем точно узнать, что это такое и как работает. А если кто-то попытается войти в аэропорт, мы арестуем его и бросим в тюрьму. Вот и все. На этом вся угроза и закончится». «А как вы собираетесь разместить 100 вооруженных солдат в аэропорту Хитроу?» — спросил сэр Грэхэм. «По всей стране начнется паника». Келнер ухмыльнулся. «Вы считаете, я не смогу придумать какую-нибудь историю? Скажу, например, что это просто учение. Никто и не пикнет». Статс-секретарь вздохнул. Бывали моменты, когда он задумывался, не слишком ли уже стар для этой работы. И сейчас как раз настал такой момент. Оставалось задать лишь последний вопрос, но он уже знал на него ответ. «Вы уже обсуждали это с премьер-министром?» — спросил он. «Да. Пока вы звонили в МИ-6, я говорил с ним. И он согласен со мной. Так что, боюсь, в этом вопросе вы в меньшинстве, сэр Грэхэм». «Он осознает все риски?» «Мы на самом деле не считаем, что есть хоть какой-то риск. Но все очень просто. Если мы не отправимся туда немедленно, то упустим шанс увидеть оружие в действии. Если же мы сделаем так, как предлагаю я, Скорпии придется раскрыть карты». Сэр Грэхэм Адер поднялся. «Похоже, обсуждать больше нечего», — сказал он. «Свяжитесь с МИ-6». «Конечно». Сэр Грэхэм прошел к двери, затем остановился и обернулся. «А что, если вы не правы?» — спросил он. «Что, если этих футболистов на самом деле убьют?» Келнер пожал плечами. «По крайней мере, мы будем знать, с чем имеем дело», — ответил он. «Да и вообще, они проиграли в Нигерии все матчи. Уверен, мы как-нибудь сможем набрать новую сборную». Боинг 747, выполнявший рейс ВА-0074 из Лагоса, заходил на посадку в Хитроу. Он провел в воздухе 6 часов 35 минут. Вылетел он с опозданием. В Лагосе одна за другой возникали технические неполадки, казавшиеся бесконечными. Об этом, конечно же, позаботилась Скорпия. Самолет обязательно должен был лететь точно по указанному ими плану. Он должен был приземлиться в 5 минут 8, но на самом деле сел без 5:07. 18 футболистов летели бизнес-классом. Их лица были измученными, а глаза — тусклыми, не только из-за долгого перелета, но и из-за серии поражений. Турне оказалось катастрофическим от начала до конца. Это, конечно, были просто товарищеские матчи, и результаты в них особенно ничего не значат, но поездка вышла довольно унизительной. Когда они выглянули в иллюминаторы и увидели серое небо и серый асфальт Хитроу, по громкой связи послышался голос пилота. «Добрый вечер, дамы и господа. Добро пожаловать в Хитроу. Снова вынужден извиниться за опоздание. Я только что связался с диспетчерами, и нас по какой-то причине сажают не возле главного терминала, так что пробудем мы здесь немного дольше. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах и пристегните ремни. Мы сделаем все возможное для скорейшего прибытия». Была и еще одна странность. Когда самолет поехал вперед, откуда-то выскочили два армейских джипа. Они сопровождали его по взлетной полосе. В машинах сидели военные с автоматами. Следуя инструкциям диспетчера, самолет свернул в сторону от главных зданий. Два джипа по-прежнему не отставали. Алан Блант стоял за окошком наблюдения, разглядывая «Боинг» в миниатюрный бинокль. Он не двигался с места, смотря как самолет не спеша подъезжает к квадратной стоянке. Когда он опустил бинокль, его глаза все равно смотрели вдаль. Он несколько минут ничего не говорил и даже почти не дышал. Нет ничего опаснее, чем правительство, которое не доверяет собственным службам разведки и безопасности. К сожалению, Блант знал это как никто. Премьер-министр с первого же дня работы в открытую выражал неприязнь к Ми-5 и Ми-6. И вот что стало результатом. «И что теперь?» Рядом с ним стоял сэр Грэхэм Адер. Статс-секретарь очень хорошо знал Алана Бланта. Раз в месяц они встречались по работе, обсуждая вопросы разведки. Но еще они были членами одного и того же клуба и иногда играли вместе в бридж. Сейчас же он наблюдал за небом и взлетной полосой, словно ожидая, что сейчас откуда-то прилетит ракета и разнесет медленно ползущий самолет на куски. «Мы скоро увидим смерть 18 человек». «Келнер просто дурак! Но я все равно не понимаю, как они это сделают». Сэр Грэхэм все еще не хотел ему верить. «Аэропорт перекрыли еще в 6 вечера. Охрану утроили. Все находятся в режиме наивысшей готовности. Вы проверяли список пассажиров?» Блант знал практически все обо всех мужчинах, женщинах и детях, которые сели в самолет в Лагосе. Сотни агентов весь последний час проверяли и перепроверяли их данные в поисках чего-то хоть сколько-нибудь подозрительного. Если этим самолетом летят убийцы или террористы, то работают они под очень глубоким прикрытием. Пилотов и стюардесс тоже предупредили, чтобы те сохраняли максимальную бдительность. Если даже кто-нибудь просто встанет со своего места до того, как футболисты сойдут с борта, они тут же поднимут тревогу. «Конечно, проверяли», — раздраженно ответил Блант. «И?» «Туристы, бизнесмены, семьи, два метеоролога и знаменитый шеф-повар. Никто даже не представляет, что нам противостоит». «Объясните!» «Скорпия сделает то, что обещала сделать. Вот и все. Она никогда не терпит неудач». «На этот раз им будет не так просто». Сэр Грэхэм посмотрел на часы. 8:09. «Возможно, в этот раз они все-таки совершили ошибку». «Они предупредили вас только потому, что знают, что вы уже ничего не сможете сделать». Самолет остановился. По обе стороны стояли джипы. Затем его окружили вооруженные солдаты. Они были буквально повсюду. Одни группами стояли на земле, наблюдая за самолетом через телескопические прицелы своих автоматов. На крышах сидели снайперы, державшие связь по радио. У входа в главный терминал стояли вооруженные полицейские с собаками и щейками. Все двери охранялись. Никого не впускали и не выпускали. Прошло еще 60 секунд. Оставалось всего 5 минут до назначенного времени. 7:15. Пилот самолета отключил двигатели. Обычно пассажиры в этот момент уже выстраиваются в очередь и достают сверху багаж. Им не терпится поскорее уйти. Но сейчас все понимали, что что-то здесь не так. Самолет остановился непонятно где. Его освещали мощные прожектора, словно пришпиливая к месту. Туннели, соединявшего дверь самолета с терминалом, не было. К борту медленно подъехала машина, на которую был погружен трап. Вооруженные солдаты в форме цвета хаки и шлемах со стеклянными забралами медленно шли рядом с ней. В какой иллюминатор ни выгляни, сразу видно, самолет окружила армия. Пилот снова заговорил, нарочито спокойным, деловитым тоном. «Дамы и господа, в Хитроу возникла непредвиденная ситуация. Но диспетчер сообщил мне, что это всего лишь рутинная операция. Вам не о чем беспокоиться. Вскоре мы откроем главную дверь, но, пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пока вас не пригласят на выход. Первыми выходят пассажиры бизнес-класса, начиная с рядов с 7 по 9. Всех остальных очень скоро тоже пригласят на выход. Пожалуйста, потерпите еще несколько минут. Ряды с 7 по 9. Там сидела футбольная команда. Никому из игроков не сообщили, что происходит. Осталось 4 минуты. Футболисты поднялись с мест и начали разбирать багаж, спортивные сумки и разнообразные сувениры, яркую одежду, деревянные статуэтки. Они были рады, что им дали выйти первыми. Кто-то даже считал, что все это очень весело. Трап подъехал к борту самолета. Блант смотрел в бинокль, как по нему быстро поднялся человек в оранжевом комбинезоне и встал возле двери. Он напоминал простого техника аэропорта, но на самом деле работал на Ми-6. Десяток солдат встал полукругом вокруг трапа, ощетинившись оружием, словно огромный дикобраз иглами. Они прикрывали подход со всех возможных углов. Ближайшее здание находилось более чем в 50 метрах. Затем подъехал автобус. Один из двух, что держали в Хитроу для экстренных ситуаций вроде этой. Он выглядел совершенно обычным, но его кузов был сделан из укрепленной стали, а окна — из пуленепробиваемого стекла. Блант руководил всей этой подготовительной операцией, в которой задействовали полицию и руководство аэропорта. Как только все футболисты сядут в автобус, он тут же уедет с территории, без прохождения таможни или паспортного контроля. За территорией аэропорта ждали быстрые машины. Каждую из них посадят 2-3 футболистов и увезут их в тайное место в Лондоне. Они будут в безопасности. По крайней мере, на это все надеялись. Сам Блант, впрочем, не был в этом слишком уверен. «Ничего нет», — пробормотал сэр Грэхэм. «Даже близко никого». Он был прав. Вокруг самолета не было вообще никого постороннего, только примерно 50 солдат и полисменов. Скорпия этого ожидает. «Может быть, один из солдат?» Мысль только сейчас пришла сэру Грэхэму в голову, но уже слишком поздно. «Их всех проверили», — ответил Блант. «Я лично просматривал список». «Но тогда как?» Открылась дверь самолета. На трап вышла стюардесса, нервно моргая в ярком свете прожекторов. Лишь сейчас она, похоже, поняла, насколько же серьезна ситуация. Самолет словно приземлился на поле боя. Он был окружен со всех сторон. Повсюду стояли люди с оружием. Агент Ми-6 в оранжевом комбинезоне обменялся с ней несколькими словами, и она ушла обратно внутрь. Затем вышел первый футболист. Через его плечо была перекинута спортивная сумка. «Это Хилл Смит!» — сказал сэр Грэхэм. — Капитан команды! Блант посмотрел на часы. 7:14. Эдмунд Хилл Смит был темноволос и хорошо сложен. Он озадаченно огляделся вокруг, потом спустился по трапу. За ним последовали и остальные. Чернокожий парень в темных очках, Джексон Бёрк, вратарь. Потом один из нападающих, блондин. В руках у него была соломенная шляпа, явно купленная на рынке в Нигерии. Один за другим они выходили из самолета и спускались по трапу к автобусу. Блант ничего не сказал. На его виске билась маленькая жилка. Все 18 человек были на виду. Сэр Грэхэм посмотрел налево, затем направо. Откуда на них могут напасть? Никто ничего не мог сделать. Хилл Смит и Бёрк уже дошли до автобуса и сели внутрь. Они в безопасности. Блант повернул к себе кисть руки. Секундная стрелка на часах прошла цифру 12. Футболист, последним вышедший из самолета, вдруг покачнулся. Сэр Грэхэм увидел, как один из солдат встревоженно повернулся к нему. Бёрк, сидевший в автобусе, вдруг дернулся, врезавшись плечами в стекло. Другой игрок, наполовину спустившийся по трапу, уронил сумку и схватился за грудь. Его лицо исказило гримаса боли. Он рухнул вниз, налетев на еще двоих товарищей по команде. Но их тоже, похоже, схватила какая-то невидимая смертоносная сила. Игроки падали один за другим. Солдаты что-то кричали, жестикулировали. Происходило нечто совершенно невозможное. Врагов рядом не было. Никто ничего не делал. Но 18 совершенно здоровых спортсменов упали замертво у всех на глазах. Сэр Грэхэм увидел, что один из солдат что-то отчаянно кричит в рацию. Через мгновение на взлетную полосу вырулил целый флот реанимационных автомобилей с мигалками. Значит, кто-то все же приготовился к худшему. Сэр Грэхэм посмотрел на Бланта и сразу понял, что это был он. Скорые опоздали. К тому времени, как они подъехали, Бёрк уже лежал на спине, едва дыша. Рядом с ним на пол автобуса упал Хилл Смит. Его губы посинели. Глаза были совершенно пустыми. Трап был усыпан телами. Один или два человека еще беспомощно дергали ногами. Остальные уже лежали неподвижно. Блондин-нападающий исчез где-то под грудой тел. Соломенная шляпа откатилась в сторону, гонимая ветром. «Что?» — прохрипел сэр Грэхэм. «Как?» Он не мог найти слов. «Незримый меч», — ответил Блант. Как раз в этот момент, в четверти мили отсюда, пассажиры выходили из самолета «Рим-Лондон» во второй терминал. На паспортном контроле офицер заметил родителей с ребенком. Мальчику было 14 лет. Он был пухлым, с черными вьющимися волосами, в очках с толстыми линзами и просто ужасной кожей. Над верхней губой пробивались усики. В паспорте было написано, что его зовут Федерико Казалли, и он итальянец. Сотрудник паспортного контроля, может быть, и присмотрелся бы к мальчику получше. Во все аэропорты поступила ориентировка на 14-летнего мальчика по имени Алекс Райдер. Но он знал, что произошло на основной взлетной полосе. Да и все остальные тоже знали. В аэропорту поднялась паника, и сам он был не в лучшем состоянии. Он даже не попытался сравнить лицо, которое увидел, с ориентировкой. То, что происходило снаружи, было намного важнее. Скорпия рассчитала все очень точно. Мальчик забрал свой паспорт и поплелся на таможенный контроль. Потом покинул аэропорт. Алекс Райдер вернулся домой.